Майк Брукс, Лев Сын Леса, часть первая. Пробуждение. 8. Они шли через разбомбленные участки леса, где орудия косили наступавших врагов. Повсюду валялась потускневшая броня и изломанные кости мертвых захватчиков. Судя по количеству останков, на штурм со всех сторон шли огромные силы. Но не числом они взяли крепость Красной Луны, и не ворота в итоге поддались противнику. Лев указывает на темную брешь в основании стены, где из воронки, обнажившей твердые породы, торчат куски тусклого скалобетона. «Мелтобомбы?» – спрашивает Забриил. «Их бы потребовалось немало. Я видел останки Астартес», – мрачно говорит Эль Джонсон, пригибаясь у отверстия. «Ни одно лишь плохо оснащенное отребье атаковало крепость. Правда, точку прорыва потом никто не запечатал». «Они убили в этом мире всех, кто мог представлять для них угрозу, и чрезмерно уверены в себе», – произносит Забриил. «Те, с кем я сражался в лесу, ожидали только легкой добычи». «Думаю, глупо пытаться лезть на стены и проламывать ворота, когда враг оставил нам такой подарок», – заключает примарх. Лев надевает шлем, после чего быстро и решительно движется вперед. Он понимает, что в бреше может ждать ловушка, но желание схватиться с неприятелем сильнее. Кроме того, бдительный и хитрый противник вновь установил датчики охраны периметра, вырубил лес вокруг, чтобы улучшить обзор со стен, и починил искореженные автоматические турели, которые сейчас взирали на окружающий мир безжизненными объективами. Все здесь подтверждает слова Забриила, а если отнестись к неприятелю с излишним уважением, можно поплатиться так же дорого, как и недооценив врага. Эль Джонсон добирается до пролома и устремляется внутрь. Вокруг него смыкается темный неровный ход сквозь стену шестиметровой толщины. Однако лев перемещается так проворно, что почти сразу оказывается внутри. Его не встречают ни лазерные сети, ни мины, ни гнусное колдовство. Внутри темно, не считая отблесков света, что проникают извне. По звукам эха, еще до того, как переключить дисплей шлема в режим для полумрака, примарх догадывается, что помещение огромно. Воздух, проходящий через систему фильтрации, несет резкую вонь прометиевого топлива и машинных масел, а также иные похожие запахи. Значит, захватчики проникали в крепость через ангар для техники, а не через келью какого-нибудь слуги Капитула или похожее узкое место, где защитникам было бы легче сдержать их продвижение. Несчастный случай или же злонамеренный умысел. Эти мысли пролетают в голове льва за секунду, после чего из бреши за его спиной с болт-пистолетами наготове появляется Забриил. «Энергии нет», — говорит космодесантник, изучая стены. «По проводам не идет ток. Тогда движемся дальше», — отвечает примарх. «И сохраняем бдительность, на случай, если во мраке есть нечто, чьи чувства острее, чем у нас». Сенсоры его шлема выхватывают из густых теней дверной проем на дальней стороне помещения. От самих дверей, разбитых при штурме, сохранились только покореженные обломки, и Эль Джонсон направляется туда. В коридоре за ангаром воины впервые внутри крепости находят трупы. Пикторы шлема, работая на пределе возможностей, показывают льву лишь очертания мертвецов. В основном это обычные люди, хотя у многих видны внешние особенности, далеко выходящие за рамки стандартного человеческого облика. Переключившись на инфракрасный режим, Эль Джонсон видит едва заметное свечение микроорганизмов, которые выделяют ничтожно малое количество тепла, разлагая останки плоти. Примарх идет по этому люминесцентному следу. Цитадели, возводимые Астартес, никогда не имели стандартной планировки, но в любом случае знания льва Эль Джонсона устарели бы за 1000 лет, однако при его умении ориентироваться на местности это не важно. Направляясь к центру крепости, он верно выбирает каждый поворот. Забриил не отстает. Лев непрерывно слышит дыхание своего генного сына по вокс-каналу с того момента, как они настроили связь перед выходом из лагеря, и радуется тому, что оно ровное и размеренное. Космодесантник не терзается опасениями, но и не объят желанием предаться насилию. Затем они видят свет. Судя по всему, где-то в крепости еще подается энергия. Мрак, в котором продвигаются два воина, пронзают длинные лучи, льющиеся через один из дверных проемов. Подобравшись ближе, примарх ждет. Пусть силы хаоса и не вполне предсказуемы, логично предположить, что те, на кого охотятся Лев и Забриил, будут собираться в местах со светом и энергией. Более того, на озаренном участке нет мертвецов, хотя на полу до сих пор видны старые кровавые следы, А значит, нынешние обитатели крепости унесли тела из того пространства, где расселились сами. Повелитель, вы заметили, что пока нигде нет трупов космодесантников? Субвокализирует Забриил по воксу, и слова попадают прямо в ухо примарха. Если защитники не понесли потерь на всей этой территории, то не очень понятно, как их вообще оттеснили. Лев морщится. Полагаешь, их тела убрали? Как минимум, сняли все снаряжение. Вполне возможно, изуродовали и употребили в тех или иных целях. Примарх сдерживает рык. Воины из этой крепости не были его генными сынами, но мысль о таких порочных деяниях все равно вызывает гнев. Поэтому, когда он слышит шарканье и видит в освещенном коридоре какое-то создание с лысой головой, выступившее из дверного проема рядом с затаившимися бойцами, то ждет лишь мгновение, прежде чем зайти за спину ничего не подозревающему существу. Это человек в простых темно-красных одеяниях, с символами на которых не хочется задерживать взгляд, среднего роста и обычного телосложения. Секунду примарх обдумывает, убить ему жертву быстро и тихо, или сначала допросить. Культист принимает решение за льва. На его безволосом затылке открываются два глаза, и сразу же следом широкий рот в основании черепа. Оттуда вываливается длинный синий язык, после чего раздается пронзительный крик, который воспринимается не только слухом, но и чем-то еще. Шагнув вперед, примарх резко бьет кулаком. Голова культиста разлетается на мелкие кусочки, его тело падает на пол, однако вопль продолжает звучать, причем гораздо дольше, чем обычное эхо. С того направления, откуда пришел убитый, доносились какие-то шорохи, но теперь они быстро сменяются грохотом сапог. Кроме того, слышны звуки, указывающие на более мерзостные способы передвижения, а также громкие крики, гиканье и нечленораздельная речь. «Прикрой мне спину», — говорит примарх Забриилу. Эль Джонсон предпочел бы продвинуться еще дальше, не вступая в открытый бой, но убийства из теней всегда больше шли к Ораксу. Враги мчатся вперед и заполняют весь коридор, будто грязные воды бурного паводка. Лев видит рогатые головы, розовую кожу, чешую, несколько хвостов, раздвоенные копыта и другие бесконечно разные и безумные изменения. Сами основы человеческих генов здесь растянуты далеко за пределы разрыва. Зрение культистов хуже, а умственные процессы идут медленнее, чем у примарха, поэтому он дает им лишнее мгновение, дабы существа осознали, на кого именно собираются напасть. Создания из первого ряда, очень неровного, замечают Эль Джонсона и замедляются от ужаса. Но лев уже врезается в толпу. Он разит врагов подобно молнии, каждый его удар несет смерть. Кости дробятся, черепа раскалываются, туловища лопаются, а конечности отрываются с брызгами крови или ихора. Противники атакуют примарха примитивным оружием, но если изредка и попадают, то лишь задевают доспех. Оболочка из темного керамита без труда отражает мелкокалиберные пули автопистолетов, зубчатые клинки для свежевания и шипастые дубинки. Позади время от времени грохочут болт пистолета Забриила. Разрушитель подчищает за львом, добивая тех немногих, кто не стал жертвой гнева Эль Джонсона, и либо стремится напасть на примарха со спины, либо пытается проскочить мимо него, ибо путь назад преграждают их соратники. Полчища культистского отребья хватает где-то 5 секунд резни, чтобы понять. Их численности не хватит для победы над тем, с кем они столкнулись. После того, как те, кто оказался прямо на пути льва, пробуют убраться от него подальше, паника начинает распространяться и на задние ряды. Оголтелые отбросы сзади осознают, что бойцы спереди не покончат с угрозой вместо них, и толпа пытается развернуться в обратном направлении, что не меняет намерений Эль Джонсона. Он искоренит всю порчу перед собой, и неважно, нападают враги на примарха или бегут от него. Кому-то удается удрать, это неизбежно. Культистов слишком мало, чтобы одолеть льва, но достаточно, чтобы те, кто находился в задних рядах группы, успели спастись, пока Эль Джонсон расправляется с остальными. Повелитель первого останавливается, ибо вокруг больше нет врагов. Его сабатоны и наголенники покрывают кровь, также стекающая с предплечий и кистей. А еще он тяжеловато дышит. Ненадолго запустив цепной клинок, Забриил приканчивает тех, кого лев смертельно ранил. «Вижу, вы все так же гибельны в бою, повелитель», — говорит он, глуша мотор. «Если бы так», — бормочет лев Эль Джонсон. Да, он одолел Орду и сокрушил тела культистов, ни разу не оказавшись в опасности. Но теперь, в отличие от схватки с хищниками в лесу, он способен сравнить эту стычку с прежними сражениями и понять, что тогда ему приходилось легче. Строго говоря, различия почти незаметны. Примарх движется чуть медленнее, его удары утратили толику мощи, а выносливость, кажется, слегка уменьшилась. Хотя лев уже готов к новой схватке и мог бы часами биться против таких врагов, он чувствует разницу. «Тут на меня действует какая-то хворь», — говорит Эль Джонсон. «Мне почему-то недостает проворства. Кёрс бы уже содрал плоть с моих костей». Полушепотом добавляет он, когда в воспоминаниях мелькает хихикающий фантом его брата с волосами цвета вороного крыла. И лев не сомневается, даже если Кёрза давным-давно постигла та судьба, которую сам Конрад увидел тысячи лет назад, в галактике до сих пор встречаются угрозы, не менее опасные, чем ночной призрак. В голове примарха возникает новая мысль. «Забриил, а мои другие братья тоже мертвы?» «С ними все еще менее понятно, чем с теми, кто принял сторону вашего отца», — отвечает разрушитель. «По большому счету, Империум забыл о них, но ходят разные слухи. В некоторых кругах, где я вращался, царила твердая уверенность в том, что примархи-предатели по-прежнему более чем реальны. Впрочем, Империум в любом случае сделал бы вид, будто это не так». Лев поджимает губу. Он ощущает идущие сквозь столетия отголоски влияния Малкадора, который пытался управлять чувствами и помыслами всех людей, беспрестанно хлопоча на периферии великой мечты Императора. Опять же, если вести речь о секретах, то и прошлое самого Эль Джонсона не назвать безупречным. Возможно, старик просто делал то, что считал правильным. «Но», — продолжает Забриил, — «величайшая внешняя угроза Империуму — это, наверное, Абадон». Примарх с любопытством смотрит на него. «Эзекиль Абадон? Первый капитан сынов Хоруса? Он еще жив?» «Судя по тому, что я слышал, даже если учесть, что это пропаганда и неточное описание, он сравнялся в могуществе с любым из примархов», — говорит разрушитель. «Недавно Абадон разрушил Кадию, известный имперский мир-крепость рядом с Уком Ужаса», — добавляет воин, заметив, что лев непонимающе смотрит на него. Тот усмехается. «Но я подумаю о блудном сыне моего брата, если наши пути с ним пересекутся. А сейчас у нас с тобой более насущные заботы. Сомневаюсь, что мы повстречали единственных обитателей этого места». 9. По мере того, как они продвигаются дальше, признаки осквернения цитадели становятся все более очевидными. Ранее лев гневался при виде неубранных и гниющих тел почитателей хаоса, но отлично понимал, что их просто бросили в неиспользуемых помещениях, где мертвечина никого не беспокоила. Теперь же стены вокруг воинов покрывают различные символы. Сначала им попадалась лишь непристойная мазня, следы мелочного вандализма, но дальше каракули постепенно сменяются аккуратными, чуть ли не изящными письменами. Тем не менее, на них сложно сосредоточить внимание. Свернув в очередной коридор, Эль Джонсон борется с непривычным ему чувством – головокружением, которое волной накрывает примарха. Его разум не желает полноценно изучать такое окружение, что мешает ориентироваться. Ухудшает положение дел низкое стонущее гудение, что исходит непонятно откуда. С тех пор, как лев впервые его услышал, сила странного звука ничуть не изменилась. Он негромкий, однако вытесняет все прочие шумы. Примарх тянется к шлему, чтобы снять его, но Забриил хватает господина за руку. «Лучше не надо, повелитель. Возможно, тут что-то есть в воздухе». В глотке льва зарождается рык, однако он не сбрасывает руку разрушителя. Эль Джонсон знает, как варп может проникнуть в разум, а у Забриила, вероятно, больше опыта в таком аспекте, если вспомнить, сколько веков он провел в этом невиданном темном тысячелетии. Когда-то лев положился бы на свой организм, решив, что тот справится с любыми вредоносными элементами и ядами, но теперь ему известно, что у некоторых угроз нематериальная природа. «Считываю высокие энергетические показатели. Прямо впереди», — добавляет Забриил. «Если нельзя доверять запахам и звукам, к врагу нас может привести электроэнергия. В крайнем случае мы повредим то, на что противник подает мощность, и тем самым выманим его». Лев с готовностью шевелит пальцами, а затем переключает дисплей шлема в инфракрасный режим. Писанина на стенах исчезает из поля зрения, а вместе с ней ослабевает и дезориентация, хотя гудение не меняется. Не встретив никакого сопротивления, они добираются до пары взрывостойких дверей с обильной гравировкой, которые вдвое выше льва. Вернув режим обычного видения, примарх изучает рисунок. Фигура в длинных одеждах, крылья и сжатый в руках меч. «Сангвиний», — бормочет Эль Джонсон. Однако гигантское изображение его брата осквернили, скрыв благородный лик под черепами, взятыми у космодесантников. Мертвые головы каким-то способом погрузили в металл, а на створках вырезали гнусные символы, похожие на искаженных скачущих зверей. Картина, некогда чествовавшая генного отца воинов, стала вычурной и уродливой. Но наибольшую тревогу вызывает то, что она будто бы истекает кровью. Ненадолго включив тепловидение, лев видит, что жидкость, льющаяся наружу, имеет температуру человеческого тела, и система управления дверями, похоже, не повреждена. Лев оглядывается через плечо. «Держись позади меня, пока мы не узнаем, с чем имеем дело», — говорит он Забриилу, после чего запускает процесс открытия дверей. Приходя в движение, створки издают протяжный вопль, возможно, поврежденные механизмы стонут так напряженно, хотя гораздо больше звук напоминает далекий голос полной боли. Когда две половинки расходятся, между ними провисают и растягиваются две полупрозрачные нити, как будто поверхности уже начали срастаться. Затем они с треском лопаются и грузно шлепаются о металл, после чего раздается негромкое шипение. Пространство за порогом окутано полумраком и плотной пеленой испарений. С одной стороны заметно болезненное желтовато-зеленое свечение, гудение здесь громче, и из темноты доносится резкий голос. «А вот и он, несовершенный рыцарь. Разве я не говорил тебе?» Тон и тембр характерны для космодесантника, но за словами не следует нападение. Более того, складывается ощущение, будто незнакомец не уверен то ли в самом присутствии льва, то ли в его личности или сути. «Ты ждал меня?» – вопрошает примарх, входя внутрь. «Покажись!» Он перебирает режимы видения шлема, а его ауспики наведения вычленяют из мрака и другие силуэты. Тут же раздается уже иной голос, в котором звучат холод и беспощадность межзвездного пространства. «Какому повелителю ты служишь?» – требовательно спрашивает тот. Все они находятся в обширном помещении, которое, как предполагает Лев, служило стратегиумом, размещавшимся здесь Астартес. Очевидно, во время битвы за цитадель зал получил серьезные повреждения, так как многие стены испещрены воронками от попаданий или паутинами трещин. Примарх не видит никакого знакомого оборудования, ни гололитов, ни кагитаторных блоков. Вместо них змеятся по полу толстые, влажно-блестящие кабели, присоединенные к огромному прозрачному резервуару с жидкостью, который находится возле одной из стен. Именно от него исходит свечение, что позволяет рассмотреть создание, стоящее перед баком. Семеро космодесантников, все порченные, пятеро, судя по всему, составляют разномастное отделение. Они вооружены болт-автоматами, а знакомые очертания их силовой брони нарушаются то рогом тут, то раздутой бесформенной конечностью там. За ними стоят еще двое. Один высокий воин в длинном облачении держит зазубренный меч, а плечи другого кажутся неестественно крупными даже для постчеловека в доспехе. Эль Джонсон не сразу понимает, что он носит шкуры животных как плащ. Во мраке не видно никаких знаков различия, но примарх замечает, что на латах повторяется узор в виде широко раскрытых золотых глаз. Что еще важнее, они пока не знают, враг он им или друг. Для них лев всего лишь гигант в незнакомой черной броне, и хотя на его нагруднике красуется крылатый меч первого легиона, похоже, в нынешние времена этот символ не столь однозначен. Лев Эль Джонсон никогда не стремился вызывать у людей трепет, да и не следил, благоговеют ли они перед ним, но он знает, что сама природа примарха зачастую вызывает у окружающих подобные чувства. Он пытается воспользоваться этим и сосредоточить их внимание на себе, одновременно сокращая дистанцию. «Я служу лишь самому себе», — заявляет примарх. «А кого ты зовешь повелителем?» Он хмурится, ощутив нечто странное. Мозг будто оплетают паутиной. «Его разум словно клинок», — тихо говорит высокий космодесантник. Эль Джонсон презрительно кривится. «Прочь из моей головы, ведьмовское отродье!» — рычит примарх, даже не пытаясь скрыть агрессию или отвращение. Пять воинов, держащих болтеры книзу, резко поднимают оружие и целятся в него, но лев не замедляет шаг. Еще немного, и он подойдет достаточно близко, а врагу неведомы его возможности. «Не двигаться!» — велит ледяным голосом тот, что в мехах. Примарх игнорирует его с той же беспечностью, с какой не обратил бы внимания на любой приказ от какого угодно космодесантника. Те, кто жаден до власти, прежде всего хотят, чтобы им подчинялись. Поэтому будут повторять свои требования и затягивать с командой на открытие огня просто потому, что мертвец не сможет выполнять их указы. «Я сказал...» Лев бросается в самый центр стрелковой цепи. Когда он сталкивается с воинами, от силы удара двое из них валятся с ног, и по залу разносится грохот керамитовой брони. Коснувшись пола левой рукой, примарх поворачивает туловище и приземляется на обе ноги, после чего, используя оставшийся импульс, вздымает одну из жертв над полом и швыряет ее в колдуна еще до того, как тот успел бы отреагировать. И вот тогда бой начинается по-настоящему. Его противники не примархи, но они космодесантники, чья скорость реакции во много раз выше, чем у людей. Два снаряда рикошетят от наспинного блока и левого наплечника льва. Примарх бросается назад, рассчитывая, что враги невольно выстрелят друг в друга, но те слишком дисциплинированы. Один из них все же дергается и падает, но болты в него врезаются с иного направления. Из мрака вырывается Забриил, на бегу поля из болт-пистолетов. А лев, не тратя ни мгновения, впечатывает кулак в лицевую пластину кого-то из предателей. Керамит раскалывается, и сила удара отбрасывает воина. Однако другой уже рвется вперед, вытянув руку. Пальцы его латной перчатки либо сами превратились в когти, либо каким-то образом слились с извратившейся плотью под броней. Поймав отступника за запястье, примарх снова поворачивается, потянув его за собой, и раскручивает врага как палицу. Тот космодесантник, которого лев повалил на землю, но не метнул в чернокнижника, поднимается, однако тут же вновь валится на пол, сбитый с ног телом соратника. Забриил, пробежав мимо своей первой жертвы, с громким кличем бросается на колдуна. Цепной меч воина, столкнувшись с силовым клинком, выбрасывает пучок искр, рыча движущимися зубами. «Довольно!» Грохочет командир, устремляясь на льва. Оголовье громового молота в руках вожака с треском оживает. Оружие готово высвободить энергию, способную сокрушить броню. Примарх замечает его приближение, видит начало замаха и затем резко бьет ребром ладони. Он попадает в точку прямо под оголовьем. Общая сила выпада льва и атаки лорда хаоса такова, что рукоять с треском переламывается. Оголовье отлетает в сторону, а Астартес предатель, потеряв равновесие из-за того, что его удар не встретил ожидаемого сопротивление, врезается в примарха. Тот хватает его за меха и подкидывает вверх. Когда изменник, не привыкший к такому обращению, начинает падать, размахивая руками и ногами, Эль Джонсон ловит врага и обрушивает его на колено. Раздробив вожаку броню и сломав спину, лев сбрасывает его на пол. Раздается крик Забриила. Подняв взгляд, лев видит, как колдун облучает темного ангела адским светом, что исходит из глазных щелей его шлема. Примарх подхватывает с пола чей-то болтер, ломает предохранительную скобу, чтобы положить палец на спусковой крючок, после чего стреляет в спину чернокнижника. Болты попадают точно в цель. Неприятель пошатывается, теряет концентрацию, и его чары рассеиваются. Придя в себя, Забриил замахивается цепным мечом. Это оружие создано, чтобы прогрызать плоть и легкую броню, а не керамитовые пластины. Но разрушитель наносит удар под идеальным углом и попадает в шейное сочленение. Предатель начинает дергаться, а из-под мономолекулярных зубьев, впивающихся в тело, струями хлещет кровь. Забриил нажимает рукой на заднюю кромку цепного клинка, стремясь еще глубже погрузить оружие и обезглавить противника. Лев отбрасывает болт-автомат, он брал оружие латными перчатками, но даже после недолгого контакта с ними чувствует себя грязным. Наступив на предателя в расколотом шлеме, Эль Джонсон крушит его череп, следом со стуком на пол падает отпиленная голова колдуна. Значит, мертвы уже трое. Остальные еще бьются, но все они ранены, да и примарх чувствует их замешательство. Враг не был готов к встрече с ним. Затем воздух в помещении характерно подрагивает и сверкает. Во вспышке телепортации возникают две огромные фигуры. Когда-то они были космодесантниками, однако теперь раздулись настолько, что их происхождение почти неузнаваемо. Чудовищная плоть прорвалась наружу между пластинами доспеха и срослась с ними. На обнаженных участках кожи извиваются жилы, пульсирующие гнусной энергией, а сами создания — буквально покрыты искаженным оружием, которое торчит из их тел, будто наросты. Похоже, прежние размеры сохранили лишь головы, ныне утопленные в груди плоти и мышц, что показалось бы комичным, если бы в целом существа не выглядели такими смертоносными. Лев инстинктивно тянется к оружию, которого у него нет. Он тратит всего полсекунды, но этого достаточно для его новых противников, не имеющих таких проблем. В грудь Эль Джонсону попадает ракета, свет и шум детонации неописуемы, в них тонет весь мир. Ударная волна, отбросив примарха назад, вбивает его в стену с такой силой, что та трещит, и в ушах начинают вопить предупреждения доспеха. Однако едва полет льва прерывается, как его настигает целый шквал снарядов, не самого крупного калибра, но все равно опасный. Повелитель первого бросается в сторону, пытаясь уйти от града огня, но через завесу тревожных символов на дисплее шлема словно бы проступает жуткий исполин, который бьет примарха кулаком размером с ящик для боеприпасов. Теперь лев не просто врезается в стену позади себя, а пробивает ее. На пол сыплются куски ферробетона, и один из них попадает по шлему примарха, пока тот старается встать. Все заволакивает пыль, ударившее его чудовище издает рев полной звериной ярости, после чего бьет по стене, желая расширить дыру и пролезть вслед за Эль Джонсоном. Всего в нескольких метрах от примарха раздается оглушительный взрыв, указывающий на то, что второй монстр решил проложить себе путь орудиями. Лев откатывается прочь с нынешней линии огня и пытается критически оценить ситуацию. Его доспех треснул, а судя по показаниям шлема, состояние наспинного блока станет критическим, если примархом проломит еще одну стену. Инстинкты велят создать разрыв между ним и кошмарными преследователями, но у Эль Джонсона нет дистанционного оружия, чтобы сражаться в таких условиях. Если же он останется рядом с ними, то не будет иметь укрытия от выстрелов в упор. К тому же не выйдет из зоны досягаемости их неимоверно могучих рук. Скорее всего, лев справился бы с одним из них, хотя колдовской недуг по-прежнему впивается в него когтями. Однако враги уже показали, что способны действовать совместно. Примарх оглядывается вокруг, ища что-нибудь, способное уравнять шансы, и тогда в его сердце внезапно рождается надежда. Хотя это помещение повреждено еще серьезнее, чем зал, откуда льва только что выкинули, так свирепо, что задняя стена целиком развалилась. Эль Джонсон понимает, что попал в оружейную. Конечно же, ее разграбили, но всегда есть шанс, что налетчики вынесли не все. Лев протискивается между оружейными стойками, высматривая хоть что-нибудь полезное. Арсенал сотрясается от взрыва. Это гнусное орудие одного из почитателей хаоса извергли зажигательный заряд и пробили во временном укрытии примарха дыру почти метрового диаметра. Эль Джонсон продолжает поиски, не поднимая головы, хотя любой Астартес постоянно держит свое оснащение при себе, оружейную явно создали не просто так. Здесь хранились боеприпасы, запасное снаряжение, более специализированные или эзотерические образцы, а также расходные средства поражения вроде гранат, чтобы космодесантники при необходимости пополняли личные запасы. Обнаружив магазин с болт-снарядами, лев забирает его на тот случай, если затем найдет, во что его вставить. Затем он видит нечто наполовину прикрытое упавшим куском потолка, и хватает объект. Конструкция ему не совсем знакома, но, судя по всему, за 10 тысяч лет осколочные гранаты изменились не сильно. Одно из чудовищ хаоса, тяжело ступая, входит в поле зрения льва. Левая нога монстра до сих пор защищена прочным керамитом, но вот правая, толщиной с грудь обычного космодесантника, полностью оголена. Эль Джонсон выдергивает чеку, после чего без труда совершает точный бросок. Граната попадает прямо под опускающуюся правую ступню предателя и детонирует. Изменник испускает вой, звучащий, словно он исходит из чего-то металлического, а не органического. От взрыва чудовище теряет равновесие, и выстрелы, направленные в примарха, уходят в бок, пробивая еще больше дыр в уже и так пострадавших оружейных стойках. Лев бежит в другую сторону, но в конце ряда дорогу ему внезапно преграждает второй мутировавший предатель. Рука космодесантника хаоса извергает огонь, и Эль Джонсон, прыгнув вперед, скользит по полу, там, где мгновением раньше находилась его голова, полыхая черноватое пламя. Лев поднимается на ноги уже возле отступника. Возможно, монстр обладает невероятной силой, но его огромное тело не полностью прикрыто броней, поэтому примарх вбивает кулак в незащищенные ребра. Ощущение такое, словно он ударил по стали. Вот только Эль Джонсон действительно бил по ней в прошлом, и тогда металлу пришлось хуже, чем ему. Исполин пошатывается, и примарх, не упустив такую возможность, вырывает из его тела оружие. брыжут кровь, машинное масло и другие более неприятные жидкости. Из плеча чудовища тут же вырастает новый окровавленный ствол с дуэльным срезом в форме разъявленной демонической пасти, который направлен льву в лицо. Примарх успевает уклониться, и мелтоструя не сносит ему голову. Но из-за этого он открывается для атаки и попадает под гигантский кулак. Извернувшись, Эль Джонсон немного смягчает удар, однако его все равно подбрасывает над полом. Упав, он вскакивает на ноги и в отчаянии швыряет во врага магазин с болтами. Следующим выстрелом тварь испаряет предмет в полуметре от своей же морды, боеприпасы детонируют, и создание пошатывается из-за мощного взрыва. Лев отступает, пока противник не пришел в себя. Так вот что такое хаос. Вечно меняющаяся и преображающаяся угроза, которая искажает все знакомое и переделывает его таким образом, чтобы оно выдерживало даже самые мощные удары. Примарх все так же твердо намерен покончить с мерзким отродьем, но ему нужно что-то получше ножа. Дойдя до конца оружейной, лев за неимением лучших вариантов пробирается в помещение за ней. Оно поменьше, и здесь висят знамена, которые, судя по всему, отмечают выдающиеся битвы или же великие подвиги, хотя все стяги осквернены тем или иным способом. Однако даже среди подобного варварства ощущается безмятежность и благоговение. У комнаты нет какого-то функционального назначения, как в случае со стратегиумом или арсеналом, но именно сюда рубиновые полумесяцы приходили медитировать. Что-то проносится рядом с головой льва, и одно из знамен на дальней стене поглощает ползучий огонь. Изменники вооружены и приближаются, заходя с обеих сторон. Эль Джонсон может либо остаться и сразиться с ними, либо попробовать выйти через дверь справа и вновь отступить. Второй вариант уязвляет его гордость, но примарх до сих пор не нашел ничего, что изменило бы ход боя в его пользу. Забриил все еще где-то там, позади, в схватку его привела вера в примарха. Вера, что превысила 4 столетия ненависти и злобы. Он единственный сын льва, о котором тот знает на данный момент, и примарх не бросит разрушителя на погибель. Огонь бушует, пожирая все, чего касается, и помещение затягивается дымом. Однако сенсоры в шлеме льва Джонсона не регистрируют частицы пепла или атомы углерода. Напротив, воздух вокруг него становится все более влажным. Серая завеса, клубясь перед глазами, ненадолго заволакивает подступающих врагов. 2 обломка расколотой стены прямо перед львом выглядят почти как стволы деревьев, а низкий полог их ветвей словно бы заменяет собой потолок над его головой. Разбитые куски стройматериалов под ногами не меняют очертаний, но теперь примарху видится, что их перекрывает голый камень. Куча обломков перед львом превращается в гладкий влажный валун, а затем его взгляд привлекает какой-то блеск. Это не отсветы на грубой поверхности ферробетона или на тусклых арматурных стержнях. Гудение в ушах исчезло, на смену ему пришла сладкозвучная песнь. Лев тянется вперед, его латная перчатка смыкается на рукояти меча. Крепко сжав ее, примарх тянет на себя, какое-то мгновение клинок держится внутри валуна, но затем выскальзывает с едва слышимым шорохом металла, трущегося о камень. Это прекрасный силовой меч, идеально подходящий Эль Джонсону по размеру. На гарде простой крестовине виднеется изображение миниатюрной версии самого клинка с крыльями по бокам. То символ темных ангелов, герб, принятый львом и для себя самого. Большим пальцем он нащупывает шпынек включения, батарея питания заряжена, поэтому расщепляющее поле с треском окутывает клинок и мгновенно испаряет едва заметный туман, что цеплялся к мечу. Лев улыбается, а лес, то ли иллюзорный, то ли реальный, то ли нечто среднее, плавно исчезает. Вокруг примарха вновь резко очерчиваются силуэты поврежденных в бою стен, и воздух заполняется дымом, сквозь который к нему шагают 2 огромные тени. Эль Джонсон бросается в атаку. Внезапная смена тактики застает порченных Астартес врасплох, и выстрелы одного из них проходят мимо, пусть и совсем рядом с примархом. Повелитель первого же мчится к тому, по чьей ногой взорвалась граната. Чудовище гневно ревет и пытается вновь навести оружие на стремительно приближающегося врага, однако лев, гонимый вперед своей целью, слишком быстр, и теперь у него есть зубы. Клинок проходит сквозь правый локоть почитателя хаоса, и гигантский кулак с грохотом падает на пол, после чего Эль Джонсон с разгона таранит создание плечом. Шатаясь, оно врезается спиной в стену. Повинуясь чутью, лев пригибается, и выпущенный другим предателем снаряд, пролетев над головой примарха, попадает точно в грудь раненому чудовищу. Выпрямившись, лев всаживает силовой клинок в воронку от разрыва, пока рана не исцелилась благодаря нечестивому метаболизму, разрубает хребет и прикалывает существо к стене. Затем примарх разворачивается, одним движением вырывая меч и разрезая еще больше внутренних органов. Другой еретик словно бы совершает контрольный выстрел, когда очередной его шальной снаряд взрывается в черепе выпотрошенного великана. Сорвав с пояса нож для свежевания, лев метает малый клинок во врага, и тот со свистом, рассекая воздух, вонзается монстру в глаз. Бывший космодесантник воет от боли, но его муки прекращаются мгновением позже, когда примарх, подступив вплотную к чудовищу, пронзает его силовым клинком и дергает оружие вверх. Энергетического поля меча и силы повелителя первого хватает, чтобы разрубить верхнюю половину тела и развалить череп надвое. Труп падает к ногам льва. Пару секунд примарх тяжело дышит, затем поворачивается и бежит обратно в стратегиум через оружейную. Он появляется как раз вовремя, чтобы увидеть, как Забриил борется с последним изменником, еще стоящим на ногах. Наклонив один из своих болт-пистолетов, воин дважды стреляет в шлем предателя с расстояния менее полуметра. Потом он смотрит на льва и, судя по тому, как опускаются плечи разрушителя, испытывает облегчение. «Что это были за твари?» – спрашивает Забриил. «Теперь они мертвы», – отвечает примарх. «А больше ничего не важно». Командир в мехах, чью спину сломал лев, все еще дергается. Забриил подступает к нему и целится в голову. «Стой!» – командует примарх. Подойдя к покалеченному врагу, Эль Джонсон опускает на него взгляд. «Твой колдун убит. Что еще мне сделать, дабы избавиться от ослабляющей меня хвори?» «Ослабляющей тебя?» – шипит предатель. Его дыхание затруднено и прерывисто, но спустя мгновение лев понимает, что он смеется сквозь боль. «Ты перебил моих лучших воинов и сломал мне спину, будто я дитя. Что же ты за создание, раз считаешь себя ослабленным, пока творишь подобное?» Лев поднимает руки и снимает шлем. Может, космодесантник знал лицо примарха раньше, а может и нет. Это не имеет значения, как и то, что Эль Джонсон рискует, вдыхая здешний воздух без фильтров. Сейчас владыка Калибана заявит о себе впервые за 10 тысяч лет, и он не станет говорить из-за керамитовой лицевой пластины. «Я Лев Эль Джонсон, примарх темных ангелов и сын императора». Глаза еретика округляются, и в них нет ни сомнений, ни отрицания. Впрочем, затем он улыбается, скали неровные заостренные зубы. «Нет никакой хвори, мой повелитель. Вы просто постарели». Примарх взирает на него еще секунду, а потом отворачивается. Беспримесная истина опаляет так, что льву тяжело дышать. Болт-пистолет Забриила говорит последнее слово, и в зале воцаряется тишина. 10. За мной охотились столетиями, все это время я обходился без настоящих союзников. Откуда им взяться у космодесантника-изгоя вроде меня? Мой легион стал многогранным и, по сути, неузнаваемым, а все его отпрыски проявляли ко мне открытую враждебность. Лев, каким бы грозным он ни выглядел, хотя бы понимал, что, возможно, некоторые из нас, тех, кого сослали на Калибан, не ведали истины о событиях разрушения или не знали о том, кто именно начал конфликт. Нынешние же темные ангелы и их родичи не были способны постичь такие нюансы. Я бы нигде не обрел соратников. Простые люди Империума могли относиться ко мне с уважением, восхищением и даже благоговением. Но космодесантник привлекает внимание, причем официальное, то есть совершенно непозволительное для меня. Без доспеха я провел времени больше, чем в нем, ибо доверял свою защиту чаще частичной анонимности, нежели керамиту. Подобных мне я встречал дважды. Первого воина переполняла злоба, и он вредил самому себе, поэтому наши пути с ним быстро разошлись, а второй с головой ушел в занятия, с которыми я не мог мириться. Тогда мне думалось, что его действия объясняются долгим пребыванием в изоляции, но вполне возможно, что его поклонение началось еще на Калибане. 400 лет я чаще убегал от схваток, чем вступал в них, и лишь изредка становился зачинщиком. Временами даже примыкал к изменникам, прикрываясь ложными намерениями ради собственного выживания. Однако, прежде чем покинуть предателей, неизменно делал все возможное, чтобы помешать им достичь их целей. Так или иначе, прошли целые века с тех пор, как я последний раз сражался на службе Империуму, плечом к плечу хотя бы с одним боевым братом, не говоря уже о примархе моего легиона. Мне этого не хватало. Война. Вот истинное предназначение космодесантника. И я не сомневался, что каким бы ни стал Империум, те искаженные создания, против которых мы с Примархом бились в бастионе Рубиновых полумесяцев, заслуживали пасть от моего клинка и болтов. Однако же наша победа оказалась горькой. У моего повелителя, несомненно, вызывало отвращение то, что он физически ослаб, хотя по-прежнему недосягаемо возвышался над любым из когда-либо виденных мною воинов и уж точно превосходил меня в ратном мастерстве. Возраст стал для Примарха неодолимым врагом. При том, что окружающие никогда не могли заглянуть Льву в душу, сейчас я знал, что он обеспокоен. Конечно, если изменения накопились за 10 тысяч лет, Эль Джонсон сохранит боеспособность еще 100 веков. Но что, если большую часть этого времени Лев провел в стазисе, и процесс старения шел заметно быстрее? Ведь Примархи – искусственное создание по своей природе. А вдруг его тело, измученное столь долгим сроком жизни, теперь деградирует даже стремительнее, чем у смертных? Так или иначе, эта проблема касалась будущего, и я никак не мог помочь моему владыке решить ее. Гораздо более насущной заботой стало то, что мы нашли в другой части цитадели. То, что оставили в крепости почитатели хаоса, мы в основном либо не понимали, либо не желали понимать. Однако проверили, куда идут трубы от гигантского резервуара со светящейся жидкостью, и попали в помещение неподалеку. Открыв дверь, мы услышали злобные вопли и рычание, и поэтому я приготовился к встрече с ордой мутировавших чудовищ. Я бы почти наверняка предпочел, чтобы там нас ждали именно они. Но никакой атаки не последовало. Мы осторожно продвинулись дальше и зажгли люмины. Там содержались 9 существ, прикованных к стенам настолько толстыми цепями, что, полагаю, они бы удержали даже саркофаг Дредноута. Создания выли, дергались, бессловесно ярились и натягивали путы, стараясь добраться до нас. Мы же шагали меж них, онемев от ужаса, глядя на черные глаза без белков, растянутые лица и жутко выросшие клинки. Несмотря на отсутствие доспехов, нам стало ясно, кого мы нашли. Последних из Рубиновых полумесяцев. Мне неведомо, с помощью каких гнусных искусств их извращали и мучили, но в космодесантниках не сохранилась рассудка, лишь бездумная жестокость. Когда мы поняли, что Астартес ничем не поможешь, Лев даровал им чистую смерть, отрубив головы тем двуручным мечом. Когда он убивал первого из Рубиновых месяцев, другие взбесились еще сильнее, и на мгновение я подумал, будто мы совершили ошибку, раз они так гневаются из-за гибели товарища. Но затем ближайший из них начал бешено слизывать с плеча брызги крови обезглавленного собрата. И мы осознали жуткую правду. Эти сыны Сангвиния пали жертвой хаоса, чье воздействие обратило благородных воинов в безмозглых зверей. Значит, Лев поступил милосердно. Из их тел выкачивали кровь, которую посредством некого колдовского или алхимического процесса превращали в ту самую светящуюся жидкость. С какой целью? Мы так и не выяснили. Я и Примарх забрали из крепости все ценное, что только могли, а потом заложили возле уцелевших топливных элементов взрывчатку, которую подорвали на расстоянии. Дым поднимался до небес, однако ранним вечером с запада пришел сильный ливень. Лишь в этот промежуток длиной в пару часов удаленный наблюдатель мог бы заметить, что гора Сантик вновь дымится. Лев нанес первый удар в своей войне. Когда мы вернулись в лагерь, то принесли не только вести о триумфе, но также оружие и припасы, которые, по нашему мнению, еще годились к использованию. Народ взирал на Льва уже с новым изумлением, ведь он покончил с этой угрозой всего за один день. И тогда я почувствовал внутри отголоски старой обиды. Разве не я защищал их до сих пор? Впрочем, он ведь примарх. И что бы Эль Джонсон там ни думал о своих нынешних способностях, они намного превосходили мои. Я не мог успешно бороться с отребьем, прибывшим на Камрад. Но вот Лев — совсем другое дело. Если раньше он являл собой истинное воплощение языческого бога-воина, блистательное и пугающее, то теперь из-за волос с проседью и лица, изборожденного морщинами, он больше походил на какого-нибудь почтенного персонажа из древнетиранской мифологии. Уж точно не доброго, но мудрого и решительного. Пожалуй, так людям легче верилось, что они не безразличны ему, и он сам становился не безразличен для них. Впрочем, как бы Льва не воспринимали местные, это не влияло на его целеустремленность. «Полагаю, там была не единственная крепость предателей на Камрате», — тихо сказал мне Эль Джонсон. «Скорее всего, так и есть», — ответил я. «На планете имелись и другие укрепления, а значит, врагу пришлось захватить их тоже. Не знаю, как организована связь между ними, и как скоро другие еретики проведают о том, что здесь случилось». Лев глубоко вздохнул, раздувая ноздри. «Я не собираюсь ждать, пока они узнают сами. Когда-то меня титуловали лордом-защитником, при сомнительных обстоятельствах, но сама идея правильна. Мой долг не будет исполнен до тех пор, пока хоть какая-то часть человечества находится в опасности». Я нахмурился. «Хоть какая-то?» «Именно». Лев взглянул на меня, и его прикрытые усами губы шевельнулись в едва заметном намеке на ледяную улыбку. «Поэтому нам лучше начать».